С того времени, как Эштон нашел своего брата, и до дня смерти Кламерта он потратил около $500 на врачей и больничные расходы. Он за все платил наличными. Сиделка говорила, что он носил в бумажнике большие пачки денег. Где же, черт возьми, Чарльз Эштон взял эти деньги? «Будь ты проклят, Пол!» — Мейсон состроил гримасу. «Мне вовсе не нужно, чтобы ты своими фактами компрометировал моего клиента. Надо подловить Сэма Лекстера». «Факты!» — сухо сказал Дрейк. «Вроде обрывков картинки-головоломки. Мне платят за то, что я их нахожу, тебе за то, чтобы ты их складывал вместе. Если они окажутся не от той картинки, ты их всегда сможешь засунуть ненужные туда, где их никто не найдет. Не так ли?» Мейсон хмыкнул, потом спросил задумчиво. «Какого дьявола Эштону понадобилось, чтобы Кламерт имел доступ к сейфу?» «Единственное, что приходит мне в голову, — сказал Дрейк, — что Эштон намеревался дать денег Кламерту, если тот поправится. Но встречаться с ним не хотел, поэтому собирался вручить ему ключ от сейфа, куда будет время от времени класть деньги, а Кламерт забирать». «Не сходится, — сказал Мейсон, — ведь Кламерт должен был представить свою подпись, чтобы получить доступ к сейфу. А та подпись, которую Эштон выдал за Кламертову, не могла быть подлинной, потому что Кламерт был без сознания». «Окей, — сказал Дрейк, — ты победил». «Это я и хотел сказать, говоря, что факты — это кусочки головоломки. Я их достаю, а ты их складываешь». «Кто-нибудь приходил в банк под именем Кламерта?» «Нет». «Эштон несколько раз пользовался сейфом. Был там вчера и сегодня. Клерки не хотели об этом говорить. Поэтому у меня создалось впечатление, что он вынул оттуда изрядную пачку денег». «Откуда они знают, что берут из сейфа?» «Обычно они не знают, но один из клерков видел, как Эштон засовывал деньги в большую сумку». «А твой клиент говорил что-нибудь о колсфордских бриллиантах?» — поинтересовался сыщик. «Нет, Пол. Мистер Эштон не говорил мне о колсфордских бриллиантах». «А что такое эти бриллианты?» «Пол, ты мне должен сказать о них». «О, это единственные драгоценности, которыми владел Питер Лекстер», — усмехнулся сыщик. «Бог знает, как они ему достались». «Они были в числе камней, вывезенных из России каким-то аристократом. Питер Лекстер показывал их немногим друзьям. Это крупные, хорошо обработанные камни. Бумажные купюры или ценные бумаги могли сгореть во время пожара, и следов от них не осталось. Но ведь и колсфордских бриллиантов не нашли». «Трудно найти бриллианты в обломках сгоревшего дома», — сухо возразил Мейсон. «Обломки эти чуть ли не гребенкой прочесали, просеяли золу и прочее, но бриллиантов не обнаружили. На Питере Лекстере нашли кольцо с рубином, которое он обычно носил, а бриллиантов не было». «Так, рассказывай дальше», — потребовал Мейсон. «Эштона видели с этими драгоценностями?» «Ну, мне об этом неизвестно, но есть другие факты. Например, незадолго до пожара Лекстер приценивался к одному имению. Он ездил осматривать усадьбу вместе с Эштоном. 2 дня назад Эштон приезжал к владельцу и хотел купить имение, расплатившись тут же наличными». «Ему отказали?» «Пока да, но я думаю, вопрос остался открытым». «Так, похоже, я ворошу осиное гнездо», — задумчиво сказал Мейсон. «Лекстер мог держать имение в тайне. Кажется, придется поговорить с Эштоном». «Внуки в ярости». «Особенно Сэм», — тусклым голосом сказал Дрейк. «Оуфли, спокойный и замкнутый малый. А Сэм увлекался гоночными машинами, поло, женщинами и прочее». «Где же он брал деньги? У старика?» «Я думал, что старик был скуп. Да он был прижимист, но внуков баловал». «Сколько он стоил?» «Никто этого не знает. Инвентаризация его поместья...» «Ладно, не будем об этом», — перебил Мейсон. «Меня интересует только кот». «Накануне пожара в доме была ужасная ссора. Я точно не знаю, что случилось, но, думаю, сиделка может рассказать. Я говорил со слугами, у них ничего не выудить. До сиделки я еще не добрался. А вот ее дом». «Как ее зовут? Дарфи? Нет, Дево. Эдит Дево, квалифицированная сиделка и сестра.